12 августа в Хамхыни, провинции Южный Хамгэн, прошла церемония закрытия республиканских студенческих спортивных соревнований на приз 5 сентября. На закрытии отличившимся командам и игрокам вручили похвальную грамоту, кубок и медаль и премировали их соответственно.